Глава 39. Смысл сражаться. Ночь. В лачуге на мангровом дереве в провисающем гамаке, посапывая, спал второй владыка демонов Мута. Эленезия же наблюдала за ним, лёжа на кровати. Если она нанесёт ему всего один удар, то победит Мута. Если она нанесёт ему всего один удар, то победит. И Мута должен будет отпустить её, свою заложницу, на волю. Тем не менее, Мута решил спать прямо рядом с Эленезией. Учитывая, что она его заложница, то это было в порядке вещей. Однако он не стал как-либо связывать её, да ещё и завалился спать раньше неё. И, по правде говоря, ей было тяжело понять логику его действий. Однако она увидела в этом возможность. Стараясь не издавать ни единого звука, Эленезия медленно поднялась, слезла с кровати и тихо подошла к гамаку. Но даже когда она приблизила руку к Муту настолько близко, что могла бы коснуться его, тот не подавал ни единого признака пробуждения. «Ты сам сказал. В любой момент». Что бы она ни говорила, он никак на это не реагировал и продолжал спокойно спать. Если смотреть только на его лицо, то Мута можно было легко спутать с маленьким ребёнком. Эленезия подняла ладонь и уже хотела было обрушить на него дождём снежный луноцвета, но вдруг передумала. Существовала вероятность того, что он заметит её сразу же, как только она воспользуется магической силой, хоть он и полностью погрузился в сон, но её оппонентом всё ещё был Мута. Разумеется, без магической силы она никак не могла ему навредить, но условие её победы — нанести ему один удар. Ей было не обязательно наносить ему урон, главное — попасть по нему. Продолжая подавлять магическую силу, Эленезия тихо сжала руку в кулак, сделала виноватое выражение лица и, решившись, шустро махнула кулаком вниз. «Хочешь сразиться?» Божественные глаза Эленезии округлились, её кулак рассёк воздух и ударил по гамаку, самого Мута в нём уже не было, а его голос доносился у неё из-за спины. «Так ты не спал?» — спросила она. «Да нет, спал. И очень крепко». С этими словами Мута сонливо зевнул. Стоило ему проснуться, как он уклонился от кулака Эленезии и мгновенно зашёл ей за спину. В этот раз его скорость ничуть её не удивила. Однако... «Я ведь не использовала магическую силу. Так как ты...» «Дело в намерении навредить». Видимо, не поняв смысла его слов, Эленезия не смогла ему сходу ничего ответить. Ощутив её замешательство, Мута объяснил. «Сознание быстрее атаки. Стоит тебе лишь захотеть навредить мне своей атакой, как я сразу это почувствую». «Но ведь это... невозможно», — не договорила она. Здесь всё было иначе, нежели в мире, который создала Эленезия. Она решила, что Среброводный Священный Океан был полон вещей, о которых она ничего не знала. И если он способен чувствовать намерение навредить, то подавлять магическую силу нет никакого смысла. Проще говоря, застать Мута врасплох было практически невозможно. «Ну что, продолжим?» Эленезия потеряла дар речи, Мута озадаченно на неё взглянул. «В чём дело?» «Теперь, когда ты проснулся, продолжать сражаться нет никакого смысла». Мута посмотрел прямо на неё, без какого-либо боевого настроя или намерения сражаться, но куда более серьёзно. «Ну да, я силён. Однако ты никогда не узнаешь, получится ли у тебя, пока не попробуешь». Эленезия никак ему не ответила и с недоумением посмотрела на него. Несмотря на всю силу, которой он обладал, по всей видимости, Мута говорил это всерьёз. «О!» Мута посмотрел в сторону двери. «Погоди немного», — сказал он и направился к выходу. «Ты куда?» «Встречать гостей». Он открыл дверь и вышел наружу. Вот мели мангрового леса во тьме появилось несколько освещаемых лунным светом силуэтов. Всего их было четверо, и они не скрывали свою магическую силу. «Второй владыка демонов Мута!» — закричал вышедший вперёд парень. «Меня зовут Долфин Глоу! Помнишь меня? Я — заклинатель пламени из мира адского пламени, проигравший тебе 200 лет назад!» «Мальчишка, которого называли чудо-ребёнком мира адского пламени?» — ответил Мута, спрыгнув с дерева. «Который освоил всю магию своего мира в 17 лет. Помню». Мута улыбнулся так, словно перед ним положили забавную игрушку. «Ты был силён. Я оставил тебя в живых, решив, что у тебя впереди большое будущее». «Я стал сильней! Настолько, что стал сувереном мира адского пламени Раджаса!» Из тела Долфина взметнулось пламя. В тот же миг температура во всём мангровом лесу резко возросла. Взвились и паляющие волны жара. Вода в реках испарилась, и они мгновенно высохли. «Как император адского пламени, сегодня я смою позор 200-летней давности! Сразимся же честно!» Величественно обратился к Мута Долфин. Услышав это, Муто улыбнулся ему словно другу. «Я ждал тебя. Нападай!» Долфин вышел вперед, а трое его спутников отошли назад. Должно быть, они были просто свидетелями битвы между Долфином и Муто. «Я ни на минуту не забывал о том дне позора, когда ты за 5 секунд раздавил мне сердце!» — сказал Долфин. Он поднял ладонь перед собой, и из нее вырвалось пламя, которое начало обращаться в смерч. Искры покрыли собой все ночное небо. Видно, что его незакрасивые глаза сделали суверенным мирадского пламени. Лишь слегка высвободив свою силу, он окутал пламенем весь мангровый лес. Эленоэзия защитилась от искр снежными луноцветами, однако долго она не продержится. Если бой между ними затянется, пламя от одних лишь отзвуков их битвы поглотит ее. Настолько невероятной была магическая сила Долфина. «Дыра в моем сердце никуда не исчезала, сколь бы сильнее я ни становился, и даже когда возвысился до суверена мира адского пламени, в тот день я потерял себя!» Долфин выставил вперед правую руку, встал на изготовку, и его магическая сила резко возросла. «Второй владыка демонов Муто! Плевать я хотел на то, что ты из числа неприкосновенных вод! Сегодня я пришел вернуть свое достоинство!» Извергая пламя, Долфин бросился на Муто прямо в лоб, спрессовав в своей правой руке адское пламя такой силы, что им можно было бы сжечь дотла целый мир, он выпустил его во второго владыку демонов. Муто же поднял перед собой черный кинжал и молниеносно им взмахнул. Основа Долфина была разрублена вместе с выпущенным им адским пламенем, и он упал на колени. Сжав зубы, он попытался встать, уперевшись руками, но, похоже, полностью обессилел и рухнул на землю. 3 секунды. Встав перед павшим Долфином, Муто поднял 3 пальца. «На 2 секунды меньше», — сказал Муто непринужденным тоном, словно играл с ним в игру, «насколько быстро я смогу тебя победить». Долфин и правда стал сильнее, чем 200 лет назад, однако могущество второго владыки демонов Муто за это время возросло еще больше. Долфину разрубили основу, и его тело начало разваливаться. «Господин Долфин!» Стоило 3 его подчиненным броситься к нему, как Муто посмотрел на них. «Вы следующие?» — остановил он их одним своим взглядом. Нельзя сказать, что они не были верны Долфину, просто от страха перед ошеломляющей магической силой Муто у его слуг подкосились ноги, и они не могли двигаться. «Если нет, то возвращайтесь домой», — сказал он своим обычным мягким тоном. Однако 3 подчиненных Долфина не могли унять свою дрожь. «Они не желают сражаться», — раздался умиротворенный голос. Переместившаяся к Долфину Эленоэзия пересоздала его основу с помощью снежных луноцветов. «Они просто хотят спасти своего господина». Его раны глубоки, но еще не слишком поздно. Даже ее полномочия могли хоть с трудом, но исцелить его. «Почему ты отнимаешь жизнь ради забавы?» — решительно спросила Эленоэзия. «Я не отнимаю их ради забавы. Таков исход боя». «В этой битве не было необходимости. Какой в ней вообще был смысл?» Грустным тоном вновь спросила Эленоэзия. «Он бросил мне вызов, а я на него ответил». Сухо ответил Муто. Он совершенно не понимал, почему Эленоэзии было грустно. «Боя можно было бы избежать, если бы ты сбежал». «Сбежал?» Муто непонимающе наклонил голову. «Если ты мог сбежать, то так и нужно было сделать. Конфликт — это зло. Тем более, когда тебе не было никакого смысла с ним сражаться». «Смысла сражаться?» Пробормотал он, не став сразу возражать ей. Он задумался на несколько секунд, а затем сказал. «Я никогда особо об этом не задумывался, но в следующий раз подумаю». Эленоэзия была в недоумении. В его голосе не было лжи, да и смотрела на нее с абсолютно серьезным выражением лица. Однако его ответ был настолько легкомысленным, что совсем не соответствовал порицанию Эленоэзии. Он в самом деле ничего не понимал. Смотря на развернувшегося к ней спиной второго владыку демонов Муто, Эленоэзии показалось, что он совершенно не знал, что такое добро и зло.